начало помыслов и причина. В разделении преступлением человека единовидной и простой памяти, которая через сие потеряла и Божью память, и, сделавшись из простой сложную, и из единовидной разнообразную, стала губима своими собственными силами. Врачество первобытной памяти от этой лукавой и пагубной памяти помыслов есть возвращение ее к древней простоте. Орудие зла прислушания не только простую память души о добре расстроило, но и все ее силы растлило, омрачив естественное вожделение добродетели. Врачуется же память постоянную, действием молитвы, утвердившуюся памятью Божией, в коей, растворившись с духом, возводится она из естественного в вышеестественное состояние. Причины страстей – греховные дела, помыслов – страсти, мечтаний – помыслы, мнений – память, разнообразившаяся, памяти – забвение об истинном и должном, забвение – родительница – неведение, неведение – разленение, разленение рождается от похотного вожделения, вожделение – матерь, превратное движение, движение – действо дела. Дело же такое есть, плод неразумной склонности ко злу и прилепление к чувственному и к чувствам. В мысленной силе души рождаются и действуют помыслы, в раздражительной зверские страсти, в вожделительной скотские похоти, в уме мечтательное воображение, в рассудке мнение. Нахождение помыслов злых есть как речное течение. В них состоит прилог, с коим потом сосложение греховное бывает, как наводнение волненное, покрывающее, заливающее сердце. Глубоким рвом тинным, почитая мокротную сласть, скверну блуда и печаль о вещественных стяжаниях, коими, будучи отягощаем, страстный ум во глубину отчаяния погружается помыслами своими. Помыслы страстные представляют образы страстных вещей. Действия помышлений не вещественны, но они напоминают и влекут к вещественному и бывают причиной плотских грехов. Помыслы – суть, слова бесов и предтечи страстей. Ибо невозможно сделать что-либо доброе или худое, что наперед не приложит и не возбудит помысла о себе. Помысел есть движение безвидного прилога каких-либо вещей. Вещи сами по себе рождают простые помыслы. Бесовский же прилог порождает помыслы злые. Естественные помыслы отличаются от противоестественных и преестественных по сравнению. Помыслы мгновенно изменяются одни в другие, естественные в противоестественные, и те, кои по естеству, в такие, кои выше естества. Бесовские же прилоги ко всему прилипают, даже и к божественным. Заметь, что впереди помыслов стоят причины их, впереди мечтаний – помыслы, впереди страстей – мечтания, впереди демонов страсти, как цепь какая, и личин в бесчинных духах устрояется, держа с одну другого. Но без бесов ничего тут не творится. Ни мечтание не строит образов, ни страсть не действует без скрытной силы бесовской. Впрочем, они берут силу над нами больше по нашей беспечности. Бесы наполняют образами ум наш, или лучше сами облекаются в образы по нам и прирожаются, прилог вносят, соответственно, навыкновению господствующей и действующей в душе страсти, ибо сим навыкновением страстным они обыкновенно пользуются к размножению в нас воображений страстных, и даже во сне мечтания наши делают богатыми воображениями, причем преобразуются бесы похоти иногда в свиней, иногда в ослов, иногда в коней жанонеистовых и огневидных, иногда в жидов наиболее невоздержанных, бесы гнева, иногда в язычников, иногда во львов, бесы страшливости в измаилитов, без непостоянства выдумеев, без пьянства и объедения в сарацин, без любостяжания иногда в волков, иногда в тигров, без лукавства иногда в змей, иногда в ехидн, иногда в лисиц, без бесстыдства в собак, без лености в кошек. Бывает, что бесы блуда иногда превращаются в змей, иногда в ворон и грачей. В птиц превращаются наиболее воздушные бесы. Трояк же фантазия наша изменяет воображение бесов по причине троечастности души, представляя их в виде птиц, зверей и скотов, соответственно, трем силам души – желательной, раздражительной и мыслительной. Ибо три князя страстей против сих трех сил вооружаются. И какой страстью окачествована душа, сродной стоя они принимают образ, в коем и приступает к ней. Бесы сласти греховные часто приступают как огнь и как угли огненные. Эти сластолюбивые бесы разжигают вожделительную силу души, но, приводя при всем в смятение и рассудительную, омрачают душу. Причина похотного жжения, смятения мыслей и омрачения души главным образом лежит в страстной сласти. Ночь страстей есть тьма неведения, или опять ночь есть страстеродительная область, в коей царствует князь тьмы и в коей звери сельные, птицы небесные и гады земные, переносно понимаемые, как духи злобы рыкая, ищут поглотить нас в пищу себе. Во время действия страстей из помыслов одни идут впереди, а другие последуют за ними. Предшествуют помыслы мечтаний, чередование образов, а последуют помыслы страстные, возбуждаемые теми образами. Страсти предваряют бесов, а бесы последуют за страстьми. Начало и причина страстей есть злоупотребление. Злоупотребление – это склонность. Склонность – это движение желательного навыкновения. Испытание желания есть прилог. Прилог же от бесов, коим промыслом попускается обнаруживать, каково наше самовластие. Яд жало греха к смерти есть страстный навык душевный. Ибо неудобо изменим и неудобо приложим нрав того, кто произвольно окачествовался страстьми. Страсти разные именуются, разделяются же на телесные и душевные. Телесные подразделяются на скорбные и греховные. Скорбные опять подразделяются на болезненные и наказательные. Душевные также разделяются на раздражительные, похотные и мысленные. Мысленные подразделяются на вообразительные и рассудочные. Из них всех иные произвольны по злоупотреблению, другие же невольны по необходимости, так называемые незазорные страсти, кои святыми отцами названы соприкосновенностями и естественными свойствами, нравами. Одни страсти суть телесные, а другие душевные. Иные суть страсти похоти, иные страсти раздражения и иные мыслительные, и из сих иные страсти ума и иные рассуждения. Все они разносочетаются между собою и друг на друга действуют, и оттого изменяются. Страсти раздражения суть – гнев, горечь, бранчивость, вспыльчивость, дерзость, надменность, кичение и другие подобные. Страсти вожделения суть – лихоимание, разврат, невоздержанность, ненасытность, сластолюбие, сребролюбие, самолюбие – всех лютейшая страсть. Страсти плоти суть – блуд, прелюбодеяние, нечистота, непотребство, чревоугодие, леность, рассеянность, миролюбие, животолюбие и подобные сим. Страсти слова и языка суть, неверие, хула, лукавство, коварство, любопытство, двоедушие, поношение, клевета, осуждение, уничижение, болтливость, притворство, ложь, срамословие, буесловие, лесть, насмешливость, себявыставление, человекоугодие, надутость, клятвопреступление, празднословие и прочее. Страсти ума – суть. Самомнение, превозношение, велехваление, спорливость, ретивость, самодовольство, противоречие, непослушание, мечтательность, придумывание, любопоказность, словолюбие, гордость – первое и последнее из всех зол. Страсти мысли – суть. Парение, легкомыслие, пленение и рабство, омрачение, ослепление, отбегание от дела, прилоги, сосложение, склонение, превращение, отвержение и подобные сим. Одним словом, все худые мысли, чувства и расположения, несообразные с природой нашей, размещаются по трем силам души, равно как и все добрые, сообразные с естеством нашим, в них же сопребывают.